Один из этих достойных людей, граф Фара, вероятно, подкупленный Гонсалесом Браво, воспользовался отсутствием Топете, чтобы во время заседания палаты, когда шла речь о флоте, выступить против него с обвинениями и клеветой. Селестино Олоцага готов был во время заседания разбить этого ничтожного человека сильную речью, но, чувствуя, что в горячности зайдет слишком далеко, послал по окончании заседания графу Фара Кабалеро де Родоса с требованием, чтобы он на другой день отказался в палате от своих слов и признал их ложью. Благородный приверженец и друг бежавшего министра принял это требование с презрительным смехом и отвечал, что он охотно готов продолжать за Дона Браво тот поединок с Топете, которого тот некогда не мог привести к желанному концу, если только Олоцага займет место отсутствующего генерала. Получив это известие, Селестино разгорячился до такой степени, что немедленно ни минуты принял вызов графа Фара. Хотя Серано пробовал удержать брата своего друга от поступка, который необходим, если противник порядочный человек, и которого надо избегать, имея дело с такими лицами, как Браво и его сообщник. Но Селестино был так раздражен против обвинителя Топет, что принял дуэль на пистолетах. Был ли граф Фара искусный стрелок, или Олоцага был слишком горяч, но благороднейший из противников пал. Пуля сразила брата Салюстиана, смерть которого последовала так скоро, что поспешивший на место брат уже не застал его в живых. Граф Фара отправился к Гонсалесу Браво сообщить ему о своем торжестве и победе. Таковы были действия оставшихся приверженцев Изабеллы. Они служили тому, чтобы увеличить злобу и ненависть народа и заставить глубже чувствовать радость избавления от долгого гнета. Глава сороковая. Убийство в Бургасе. Мы уже говорили, что патеры и монахи Санта-Мадре заблаговременно скрылись от народной ярости, так что произошло формальное выселение иезуитов и монахов, уже не чувствовавших себя так хорошо и привольно, как прежде. Большая часть их последовала с королевой за границу, с обремененными тяжестью сердцами и карманами, другая искала таких мест, где бы по-прежнему могла держать народ в невежестве. На первое время, по крайней мере, Мадрид избавился от этих тайных грешников, безбожных лицемеров, использовавших веру как средство для достижения своих недостойных целей. Эти плуты братства святого Викентия, эти исчадия Санта-Мадре, всегда представлявшие из себя святош, обращавшие к небу глаза и бормотавшие молитвы, в то время замышляли злые дела. Можно биться об заклад, что из бесчисленного множества этих монахов и патеров не нашлось даже сотни действительно верующих, остальные же были честолюбцы, домогавшиеся земных благ, ленивцы и скрытые злодеи. Они убежали при первом луче свободы, чувствуя, что время их миновало. Долго насыщались они несчастными жертвами, долго жили они привольно за своими монастырскими стенами, но Божье солнце нашло себе, наконец, дорогу, и от его всепроникающих лучей они убежали искать мрак в темных углах. Санта-Мадре было разрушено. Старое проклятие, тяготевшее над ним и повторяемое сотнями умирающих, наконец обрушилось на эти стены. Крепость старых предрассудков и фанатизма была уничтожена, и испанцы ликовали при этой победе. Изабелла Бурбонская предпочла выбрать более удобное место жительства и оставила уединенный замок По с Марфори, сопровождаемая, кроме того, своими детьми, супругом и придворными.